Долг. Вечерело, когда Игорь свернул с трассы на проселочную дорогу, ведущую к родной деревне. Сердце гулко стучало в груди. Впервые за 14 лет он снова здесь. Воспоминания нахлынули разом, словно бурный поток. Вот покосившийся забор, за которым когда-то росла густая малина. Вот старая яблоня, с которой они с отцом собирали сочные плоды. Игорь тут же погрустнел. 14 лет уже прошло с момента гибели его отца. Когда он подъехал к дому, бабушка уже ждала его на крыльце. Морщинистое лицо светилось радостью, в глазах стояли слезы. Она бросилась к нему навстречу, крепко обняла, прижала к себе, словно боясь, что он снова исчезнет. «Игорёша, внучок, наконец-то ты приехал! Как же я рада тебя видеть!» Голос ее дрожал от волнения. «Здравствуй, бабуль!» Игорь улыбнулся, обнимая ее в ответ. «Соскучился по тебе очень!» Бабушкин дом встретил его теплом и уютом. Запах свежеиспеченного хлеба и душистых трав наполнил воздух, напоминая о беззаботном детстве. Весь вечер они провели за разговорами. Бабушка расспрашивала о его жизни в городе, о работе, о друзьях. Игорь рассказывал о своих успехах и неудачах, стараясь не утаивать ничего. «А жениться когда собираешься?» — вдруг спросила бабушка, лукаво прищурившись. Игорь усмехнулся. «Бабуль, ну что ты начинаешь? Какая женитьба? Мне еще рано». «Рано? Да я в твои годы уже троих родить успела», — возразила она. «Нечего время терять, внучок. Семья — это самое главное в жизни». «Я знаю, бабуль, но пока не встретил ту самую». Игорь пожал плечами. «Да и вообще сейчас другие приоритеты». Бабушка вздохнула. «Эх, молодежь, все у вас не так, как раньше. Раньше люди ценили семью, традиции, а сейчас что?» «Ну почему ж, бабуль, я тоже ценю и семью, и традиции, просто у каждого свой путь», — ответил Игорь. Поздно вечером, когда Игорь уже собирался ложиться спать, бабушка вдруг заговорила о прошлом. «Ты помнишь своего отца, Игорёш?» Игорь кивнул. «Конечно, помню, хоть прошло уже столько лет». «Он был хорошим человеком», — тихо произнесла бабушка. «Добрым, справедливым. Таких сейчас мало». Игорь молчал, вспоминая отца. Он помнил его сильные руки, его добрую улыбку, его заразительный смех. Он помнил, как они вместе ходили на рыбалку, как отец учил его плавать, как читал ему сказки на ночь. «Бабуль, а почему мы тогда уехали?» — вдруг спросил Игорь. «Мама так и не объяснила мне толком». Бабушка надолго замолчала. Лицо ее помрачнело, в глазах появилась тревога. «Это долгая история, Игорёша», — наконец произнесла она. «Тяжелая». «Я хочу знать, бабуль», — настаивал Игорь. «Я имею на это право». Бабушка вздохнула. «Хорошо», — сказала она. «Я расскажу тебе все, но только завтра. Сейчас уже поздно». Игорь не стал спорить. Он понимал, что бабушке тяжело вспоминать прошлое. Он поблагодарил ее за откровенность и пошел спать. Всю ночь Игорь ворочался в постели, не сомкнув глаз. Его мучили вопросы, на которые он так и не получил ответов. Что же произошло в этой деревне 14 лет назад? Почему мама так боялась возвращаться сюда? Что скрывает бабушка? Утром после завтрака Игорь снова заговорил с бабушкой о прошлом. «Ну что, бабуль, расскажешь?» Бабушка посмотрела на него долгим, пронзительным взглядом. «Игорёша, ты уверен, что хочешь это знать?» — спросила она. «Может быть, лучше оставить все как есть?» «Нет, бабуль», — твердо ответил Игорь. «Я хочу знать правду, какой бы она ни была». Бабушка тяжело вздохнула и начала свой рассказ. «Все началось много лет назад, еще до твоего рождения. В нашей деревне жила одна женщина, колдунья». Игорь недоверчиво усмехнулся. «Колдунья? Бабуль, ну что ты такое говоришь? В наше время никаких колдуний не бывает». «Не перебивай меня, Игорёша», — строго сказала бабушка. «Я рассказываю тебе то, что знаю, а верить или нет — это твое дело». Игорь замолчал, приготовившись слушать. «Так вот, эту женщину звали Клавдия. Она была очень странной, замкнутой. Никто не знал, откуда она взялась в нашей деревне. Она жила одна в старой покосившейся избе на краю леса. Люди ее боялись и сторонились. Говорили, что она умеет колдовать, насылать порчу, привораживать». «И что, кто-то верил в это?» — спросил Игорь. «Верили. Потому что видели своими глазами, что Клавдия может делать то, чего не может обычный человек. Например, она могла предсказывать будущее или лечить болезни, но чаще всего она использовала свои способности во зло». «Во зло? Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, что она могла навести порчу на человека, наслать болезнь, лишить удачи. Многие жители нашей деревни пострадали от ее колдовства, но никто не мог ничего сделать. Клавдия была слишком сильна». Игорь слушал бабушку, затаив дыхание. Он не знал, верить ей или нет. С одной стороны, он понимал, что бабушка не станет врать ему. С другой стороны, он не мог поверить в существование колдуньи в современном мире. «А при чем тут мой отец?» — спросил парень. «Какое отношение Клавдия имеет к его смерти?» Бабушка снова замолчала. Лицо ее стало еще более мрачным. «Твой отец, он был очень добрым человеком», — наконец произнесла она. «Он всегда помогал людям, не требуя ничего взамен. И Клавдия это знала. Она часто обращалась к нему за помощью». «За помощью? В чем?» «Ей нужно было, чтобы кто-то приносил ей травы из леса, воду из колодца, дрова для печи. Она была старой и немощной. Ей было тяжело справляться одной. Твой отец всегда помогал ей, хотя другие жители деревни отговаривали его». «И что? Она его околдовала?» — спросил Игорь. «Я не знаю. А после того, как твой отец стал помогать Симке, с ним начали происходить странные вещи. Он стал каким-то другим, замкнутым, угрюмым. Он перестал улыбаться, перестал разговаривать с нами. Он как будто ушел в себя». «И потом он скончался?» — спросил Игорь. «Да, внезапно. Никто не мог понять, что произошло. Врачи сказали, что это был сердечный приступ, но я не верю в это. Клавдия, небось, дел наворотила. Она, кстати, все время ошивалась на развалинах усадьбы старой, что за холмом. И папку твоего там нашли. Игорёш, ты не ходи туда, хорошо? Плохое место там». Игорь молча кивнул. Историю о колдуне, которой помогал ее отец, он слышал впервые. И она показалась парню, мягко говоря, бредовой. Но какие заговоры и порчи! Игорь, крадучись, пробирался к своему любимому месту для рыбалки. Сердце стучало в груди, как у мальчишки, застигнутого за шалостью. Он знал, что бабушка не одобрит его ранний подъем и тем более рыбалку в одиночестве. С тех пор, как он приехал, она окружила его такой заботой, что порой казалось, будто он снова маленький мальчик, которого нужно оберегать от всех опасностей. Воспоминания нахлынули волной. Он помнил, как бабушка ругала его за испачканные штаны, как лечила разбитые коленки, как рассказывала сказки на ночь. Она всегда была рядом, его ангелом-хранителем. Игорь устроился на берегу, разложил удочки и сделал первый заброс. Тишина вокруг умиротворяла. Только пение птиц и шелест листвы нарушали покой. В голове снова всплыли воспоминания о друзьях детства. Они были неразлучны, вместе играли, вместе хулиганили, вместе исследовали окрестности. Особенно их привлекали развалины старинной усадьбы, возвышавшиеся над обрывом. Это место мрачное и зловещее, Игорю хорошо было видно с берега реки. Поросшие мхом стены, обвалившиеся крыши, заброшенный сад — все говорило о былом величии и упадке. Именно сюда бабушка Игорька просила не ходить. Местные мальчишки любили рассказывать страшные истории об этом месте. Говорили, что там обитает призрак молодой девушки, которая ходит среди развалин и оплакивает свою потерянную любовь. Игорь слушал эти рассказы с замиранием сердца, но никогда не верил в них. Его пугало другое. Именно возле этой усадьбы нашли тело его отца. Полиция тогда быстро закрыла дело. Версия была проста. Мужчина выпил, заблудился в лесу, видимо, чего-то испугался и умер от сердечного приступа. Но Игорь не верил в это. Его отец никогда не пил даже по праздникам. Да и развалины усадьбы находились далеко от села, километров за 8. Он хорошо знал окрестности и не мог представить, чтобы отец заблудился в знакомом лесу. Хотя, может, он по приказу той ведьмы в лес пошел. А может, папу кто-то того? Мелькнула у Игоря мысль. Игорь закинул удочку и услышал шорох в кустах. Он резко обернулся, но никого не увидел. Стало страшно. Игорь вскочил и на всякий случай сжал кулаки. «Кто здесь?» — крикнул парень. В ответ тишина. Игорь шумно сглотнул. Внезапно из-за деревьев вышел человек. Игорь тут же расслабился. Это был местный житель, старик по имени Тимофей. Бабушка говорила, что он юродивый. «Тимофей Степаныч?» — удивленно спросил Игорь. «Что вы здесь делаете?» Старик молча подошел к нему. «Я знаю, что ты вернулся», — сказал Тимофей хриплым голосом. «Да, я приехал к бабушке», — ответил он. «А что?» «Она не успокоится», — неожиданно сказал Тимофей. «Не успокоится, пока ваш рот не изведет. Васька-то такую страшную вещь сотворил. Ой-ой-ой, горюшка, ты не ходи сюда. Она тебя караулит, ждет удобного момента». Тимофей развернулся и ушел, оставив Игоря в полной прострации. Парень так и не понял, что местный юродивый имел в виду. Кто она? Кто такой Васька и что он сотворил? Рыбачить перехотелось, и Игорь ушел домой. От бабушки он, сам того не ожидая, получил нагоняй. «Где ты был?» — накинулась она на него. «Я так волновалась! Проснулась, а тебя нет! Ты где пропадал? На обрыв не ходил?» Игорь поднял руки вверх и засмеялся. «Тише, бабуль, я был на рыбалке». «На рыбалке?» — удивилась бабушка. «Один?» «Да, я просто хотел побыть один, но по развалинам не шастал, честное слово». Бабушка посмотрела на него с подозрением. «Ты что-то скрываешь от меня», — прищурилась она. «Точно на обрыв не ходил?» «Нет, бабуль, не ходил. Все в порядке. Я тебе не нужен. Немного прогуляюсь по окрестностям с фотоаппаратом, ладно? Хочу запечатлеть места моего детства». Бабушка промолчала. Игорь прошел в свою комнату, взял фотоаппарат, поцеловал старушку в щеку и вышел. Трава под ногами приятно пружинила, напоминая о тех днях, когда он, босоногий мальчишка, мчался здесь наперегонки с ветром. Запах прелой листвы и влажной земли кружил голову, возвращая в беззаботное детство. «Вот оно, место силы!» — подумал Игорь, оглядывая знакомый пейзаж. Река, хоть и обмелела, все так же несла свои воды мимо пологих берегов, поросших камышом и кувшинками. Он достал из рюкзака фотоаппарат, чтобы запечатлеть этот уголок, когда услышал вдалеке приглушенные голоса. Любопытство пересилило. Игорь направился в сторону шума. Через несколько минут он вышел на небольшую поляну, где увидел группу людей. Несколько человек в форме, местные жители и в самом центре женщина, сидящая на поваленном дереве. Ее плечи беззвучно вздрагивали. «Полиция?» — сразу понял Игорь, узнав форму. Что-то случилось. Подойдя ближе, он сразу узнал соседку Киру. Ее лицо было опухшим от слез, взгляд потерянным и полным отчаяния. Женщина подняла на него заплаканные глаза. «Игорь, откуда ты здесь?» «Да вот решил по местам детства погулять. А что у вас тут происходит?» Она снова опустила голову, ее плечи затряслись сильнее. «Мишка пропал!» Игорь нахмурился. «Миша? Сын твой? Что случилось?» Один из полицейских, молодой парень с усталым лицом, вмешался в разговор. «Два дня назад ушел из дома. Местные утверждают, что в лес пошел. Почему ребенка не задержали, неясно. Мы уже всю округу прочесали, но пока безрезультатно». Кира подняла на него взгляд, полный мольбы. «Вы же его найдете, да? Он у меня один. Он еще совсем маленький». «Мы делаем все возможное, Кира, поверьте», — ответил полицейский. Его голос звучал сочувственно, но в то же время безнадежно. Игорь присел рядом с молодой женщиной на бревно и попросил: «Расскажи, что произошло». Кира всхлипнула и начала рассказывать, запинаясь и сбиваясь. «Он утром, сразу после завтрака, играть на улицу удрал. Я выходила периодически, проверяла. Возле дома был. Ближе к обеду я замоталась, закрутилась, забыла про Мишку. А когда опомнилась, его уже не было у калитки. Господи, 4 года ему, он, наверное, с голоду уже...» Кира опять надрывно зарыдала. «Ты его искала?» — спросил Игорь. «Искала. Я весь лес обошла, звала, кричала. Нет нигде моего зайчика, нет!» Игорь задумался. Он никогда не видел Мишку. Знал только, что у Киры есть маленький сынок. Но смотреть на ее страдания было невыносимо. «А вы какие-то следы нашли?» — спросил он у полицейского. «Только панамку на опушке». «Может, заблудился?» — предположил Игорь. «Скорее всего. Но 2 дня в лесу — это очень много, тем более для маленького ребенка». «Я помогу», — сказал он, глядя Кире в глаза. Кира подняла на него удивленный взгляд. «Ты?» «Да, я. Я хорошо знаю этот лес, я вырос здесь. Может быть, я смогу что-то найти». Полицейский посмотрел на Игоря и скривился. «Спасибо, конечно, но мы уже все здесь прочесали. Боюсь, это бесполезно». «Может быть и так», — ответил Игорь. «Но я все равно попробую. У меня есть время». Он повернулся к соседке. «Скажи, во что он был одет?» «Рубашечка желтая и шорты голубые. Панамка еще, вот это». Игорь кивнул. «Хорошо. Я пойду. Надеюсь, что... найду быстро». Он оглядел поляну, затем углубился в лес, направляясь в противоположную сторону от той, где, по словам полицейских, была найдена панамка. Он не знал, что именно собирается делать, но чувствовал, что должен попробовать. «Миша!» — крикнул Игорь. Его голос эхом разнесся по лесу. Тишина. Он снова крикнул. «Миша! Ты меня слышишь?» Снова тишина. Игорь медленно обходил поляну, всматриваясь в каждый куст, в каждую трещину на коре деревьев. Он знал, что время играет против него. Каждый час, проведенный Мишей в лесу, уменьшает его шансы на выживание. Лес Игорь прошел. Вышел к берегу, к оврагу, постоял немного, прислушался и чуть не закричал от радости. Откуда-то снизу донесся детский голосок. Игорь осторожно подошел к краю небольшого обрыва и заглянул вниз. На дне возле отвесной стены сидел малыш в желтой рубашечке. Он съежился в комочек, обхватив коленки руками, и тихонько всхлипывал. «Миша, ты в порядке? Сейчас я тебя вытащу». Малыш покачал головой и указал на свою ногу. Игорь присмотрелся и увидел, что нога ребенка неестественно вывернута. «Больно», — прошептал мальчишка, и из его глаз снова потекли слезы. Игорь немного неуклюже скатился вниз и дальше аккуратно взял ребенка на руки. Подъем давался ему с трудом, ноги скользили по земле, руки цеплялись за ветки, которые то и дело выскальзывали из рук. Но Игорь упорно двигался вперед, не позволяя себе остановиться ни на секунду. Он понимал, что от него сейчас зависит жизнь маленького Мишки. Наконец они выбрались наверх. Игорь осторожно положил мальчишку на траву и достал из рюкзака флягу с водой. «Пей», — сказал он, протягивая ребенку флягу. Малыш с жадностью припал к воде, выпив почти всю флягу залпом. «Спасибо», — прошептал он, отрываясь от фляги. «Не за что», — ответил Игорь. «Пойдем домой. Мамка тебе уже обыскалась. Не сбегай больше из дома, хорошо? Нельзя, Мишка, удирать без спроса». Вечером, когда Миша уже был дома, Кира пыталась отблагодарить Игоря за то, что он нашел ее сына. Она пришла в дом к бабушке Игоря и протянула тому конверт с деньгами. «Вот, возьми, это за твою помощь», — сказала она, смущенно опустив глаза. Игорь наотрез отказался брать деньги. «Ты что, Кира, какие деньги?» — ответил он. «Я ведь от чистого сердца. Разве ж можно за жизнь ребенка деньги брать?» Кира настаивала, но Игорь был непреклонен. Выслушав благодарность, он проводил соседку до калитки. Во дворе на него набросилась бабушка. Она слышала их разговор с соседкой. «Ты что, совсем с ума сошел? Зачем ты пошел в ту сторону?» — закричала она. «Я же просила тебя вообще к этой усадьбе не подходить. Просила или нет? Ты что, специально меня в могилу сводишь? Игорь, ну что ты молчишь?» «А что там такого?» — спросил Игорь, недоумевая. «Бабуль, я доброе дело сделал. Ребенка нашел. Я разве виноват, что Мишка именно там во враг провалился? Ты че на меня орешь?» «Разве ты не знаешь, что тебе нельзя ходить к барской усадьбе?» Игорь нахмурился. «Опять? Бабуль, да что ты все заладила? Не ходи, да не ходи. Что там такого страшного?» «Там тебя ждет беда!» — затараторила бабушка. Как только не пытался Игорь выведать у бабушку причину ее страха, ничего не получалось. Она лишь твердила одно и то же. «Никогда больше не ходи на развалины. Это страшное для нас место. Там тебя ждет беда». Игорь недоумевал. Что такого страшного могло быть в старой заброшенной усадьбе? Почему бабушка так боится этого места? Он решил во всем разобраться, но понимал, что добиться правды от бабушки будет непросто. Старушка хранила какую-то страшную тайну, связанную с этим местом, и, судя по всему, не собиралась ее раскрывать. Но Игорь был полон решимости узнать, что же скрывается за бабушкиным страхом. И он обязательно это выяснит, чего бы ему это ни стоило. Игорь проснулся на рассвете. Он потянулся, чувствуя приятную усталость в мышцах после вчерашнего дня, и выглянул в окно. Деревня еще спала, окутанная легкой дымкой тумана. Быстро одевшись, Игорь вышел на кухню. Бабушка уже хлопотала возле печи, готовя завтрак. «Доброе утро, Игорек!» — приветливо сказала она, улыбаясь ему одними глазами. «Доброе утро, бабуль!» — ответил Игорь и поцеловал ее в щеку, про себя обрадовавшись, что она больше не злится. «Сегодня дело не в проворот», — продолжила бабушка, помешивая что-то в чугунке. «Дров надо наколоть, да забор починить. Зима не за горами». «Сейчас все сделаем», — заверил Игорь, закатывая рукава рубашки. Он принялся за работу с энтузиазмом. Дрова весело потрескивали под ударами топора, а запах свежей древесины наполнял воздух. Игорь любил заниматься хозяйством. Это давало ему ощущение полезности и связи с землей, с корнями. Он планировал поработать до самого вечера, чтобы успеть все сделать до прихода настоящих холодов. Но его планы внезапно изменились. Около полудня к нему во двор заглянули его старые приятели Мишка и Юрка. «Здорово, Игорь!» — закричал Мишка, энергично размахивая руками. «Как жизнь молодая?» «Да все потихоньку», — ответил Игорь, откладывая топор в сторону. «А вы чё пришли-то? Помочь хотите?» «Пришли с предложением, от которого невозможно отказаться», — загадочно произнес Юрка, подмигивая Игорю. «Ну, выкладывайте», — усмехнулся Игорь с любопытством, глядя на друзей. «Завтра идем с ночевкой на развалину», — выпалил Мишка. «Палатки берем, шашлыки жарить будем, костер разожжем, посидим. Ты с нами?» Игорь на мгновение задумался. Бабушка точно не одобрит эту затею. Она всегда была против того, чтобы он ходил к старой усадьбе. Но соблазн провести ночь в компании друзей под звездным небом у костра был слишком велик. Может, стоит все-таки согласиться? Но в самом деле, что там с ними может случиться? Немного подумав, парень заявил. «Я с вами». «Вот и отлично!» — обрадовался Юрка. «Тогда завтра в обед встречаемся у магазина. Не опаздывай. Прикупим кое-чего и в путь». Ребята ушли, а Игорь вернулся к работе. Все-таки небольшой отдых ему не помешает. Друзей детства он очень давно не видел. Ему не терпелось поделиться с ними некоторыми эпизодами своей жизни. Вечером за ужином Игорь не стал рассказывать бабушке о своих планах. Он знал, что она будет переживать и попытается его отговорить. «Лучше, если она ничего не узнает», — решил он. «Раз переживается, плохо, не дай бог, ей станет. Лучше промолчу. В конце концов, это же ложь во благо». Валентина Тимофеевна неладное почувствовала ночью. Ей приснился вещий сон. Во сне она видела Игоря, идущего по темному лесу к старой усадьбе. Вокруг него клубился густой туман, и слышались зловещие голоса. Бабушка пыталась остановить его, но он не слышал ее. «Игоречек, не уходи!» Во сне кричала старушка, пытаясь ухватить сына за рукав рубашки. «Миленький, вернись, вернись, Игорек!» Там впереди, на выступе оврага, стоял какой-то мужчина. Лицо его старушка не видела, но почему-то точно была уверена. Там ее покойный сын, отец Игорька. Мгновение, и Валентина Трофимовна оказалась в собственной постели. Старушка с ужасом вскочила с кровати, бросилась в комнату внука, но она была пуста. Лунный свет лился в окно, освещая пустую постель. Во сне Валентина Трофимовна выскочила на улицу. Картинка повторилась. Игорь, словно лунатик, шел по лесной тропинке, не разбирая дороги. В голове у него звучали голоса друзей, представлялась картина будущего веселья. Он не замечал ни зловещих теней, которые танцевали вокруг него, ни холодного ветра, который пронизывал его до костей. Он шел к развалинам, словно загипнотизированный. Валентина Трофимовна проснулась в холодном поту, тут же пошла проверить внука и с ужасом обнаружила, что сон уже сбылся. Внука дома не было. Утром, вернувшись домой, Игорь увидел бабушку, сидящую на крыльце. Ее обычно жизнерадостное лицо было осунувшимся и бледным. Игоря кольнуло чувство вины. Он понимал, что заставил ее сильно поволноваться. «Бабуль, прости меня», — сказал он, опускаясь на колени перед ней. «Я не хотел тебя пугать». Бабушка молча взяла его руку и повела в дом. В избе царила тишина, нарушаемая лишь тиканьем старых ходиков на стене. Бабушка усадила Игоря за стол и налила ему чаю. «Я знаю, куда ты ходил», — тихо произнесла она, глядя на него пронзительным взглядом. Игорь опустил глаза. «Да я просто хотел подышать свежим воздухом». «Не лги мне, Игорек», — покачала головой бабушка. «Я знаю, что ты пошел к старой усадьбе. Я во сне видела». Игорь вздохнул и признался. «Да, бабуль, понимаешь, меня все время туда тянет. Не могу объяснить, почему. Бабуль, что страшного в том, что я дома не ночевал? Я уже взрослый, переживать за меня не надо». «Зачем?» – простонала Валентина Трофимовна. «Зачем тебе это нужно? Игорь, ну неужели тебе моих просьб недостаточно? Я ведь каждый день прошу тебя туда не соваться. Игорек, ты не понимаешь, как это опасно!» «Опасно? Что там может быть опасного? Там же одни развалины!» – недоумевал Игорь. «Я ведь рассказывала тебе про Клавку. Я говорила, что она свои дела черные там творила. Там отец твой погиб, Игорь. Тебе разве этого мало?» Разговор опять закончился ничем. Валентина Трофимовна настаивала на своем, Игорь на своем. Парень немного поспал и стал собираться на ночную вылазку. Чтобы успокоить старушку, он соврал, что идет на рыбалку. Бабушка была против, она будто чуяла неладное, но понимала, что Игорь уже не маленький, и запирать его дома она уже не может. «Будь осторожен», — попросила она, провожая его до калитки. «И не ходи к старой усадьбе, пожалуйста. Помни, что ты мне пообещал». «Хорошо, бабуль, я буду осторожен. И я не пойду к усадьбе. Мы просто порыбачим, наварим ухи, посидим у костра и утром вернемся». Он вышел за калитку и направился в сторону деревенского магазина. В голове у него боролись два противоречивых чувства. С одной стороны, он хотел провести время с друзьями, отдохнуть и повеселиться. С другой, он не мог забыть о бабушкиной просьбе. Но не просто так, она же его отговаривает. Подойдя к месту встречи, Игорь увидел Мишку и Юрку. «Привет, Игорь!» — закричал Мишка. «Ты чего такой хмурый? Собирайся, сейчас двинем. На, вот тебе список, закупайся и пойдем». «Привет», — ответил Игорь, стараясь улыбнуться. «Я просто немного не выспался. Так, что тут у вас?» «Ого, ничего себе! Понаписывали!» «Ладно, я быстро». «Ничего, на природе сейчас взбодришься!» Подбодрил его Юрка, провожая до дверей магазина. «Только не возись там долго, надо идти скорее, пока совсем не стемнело». Ребята двинулись в путь. Подойдя к лесу, парни остановились передохнуть ненадолго. Игорь посмотрел в сторону старой усадьбы. Она маячила вдали, словно зловещий призрак. Вдруг он почувствовал, как на его плечи легла чья-то рука. Игорь, сам от себя не ожидая, испугался и заорал. «Что случилось? Ты чё так орёшь?» Отшатнулся от него Мишка. «Нет, ничего. — сказал Игорь, отгоняя от себя дурные мысли. Задумался просто. «Все в порядке. Пошли». Он взял свой рюкзак и вместе с друзьями направился в сторону леса. В глубине души он надеялся, что бабушкины страхи окажутся лишь плодом ее воображения. Но в то же время он чувствовал, что что-то нехорошее вот-вот должно произойти. Вечер сгущался над лесом, окрашивая стволы деревьев в багровые оттенки. Ребята разложили костер, и вокруг него образовался уютный круг света и тепла. Они жарили на костре сосиски, пили чай из термоса и вспоминали детство. Мишка, как всегда, был главным рассказчиком. Он травил байки о привидениях, о леших и русалках, обитающих в окрестностях леса. Юрка поддакивал, добавляя свои истории, услышанные от деда лесника. «Дед Егор у меня был не просто лесником, а, наверное, последним настоящим хранителем леса. Он не просто обходил свои угодья, высматривая браконьеров. Он с лесом разговаривал. Ну, как разговаривал? Он его чувствовал. Он знал, когда дереву нужна помощь, когда зверь в беде и когда лучше вообще в лес не соваться. И вот одну историю, от которой у меня до сих пор мурашки по коже бегают, он мне рассказал. Мужика одного Степаном звали. В общем, тот был жадный и злой, этот Степан. Приезжал в лес только ради наживы. Деревья рубил без разбору, зверьё бил ради забавы, а мусор после себя бросал, будто свинья. Дед ему не раз говорил: «Остановись, Степан, не гневи лес, что ты себя тут так непотребно ведёшь». Ну, а Степан только смеялся в ответ. И вот однажды пошел Степан в лес за грибами. А был год неурожайный, грибов почти не было. Бродил Степан целый день по лесу, злой, голодный, но так ничего и не нашел. Под вечер, когда уже совсем отчаялся, увидел он огромный мухомор. Да такой здоровый, что чуть ли не с табуретку размером. Степан, конечно, понял, что мухомор ядовитый. Но злость и голод его ослепили. Он пнул этот мухомор ногой и прокричал: «Вот тебе, леший, мой урожай! Подавись!» И тут, говорит дед, лес словно ожил. Деревья зашелестели, ветер поднялся, хотя до этого ни ветерка не было. И услышал Степан голос: «Ты на меня, Степан, обиделся? Я тебе, значит, не угодил? Ну хорошо, я тебе покажу». И тут Степан понял, что заблудился. Кругом знакомые деревья, а выйти не может. Ходит он, ходит по лесу, а все на одно и то же место возвращается. Темнеет, страшно. И тут начинает он слышать звуки. То ветка сломается, то кто-то за ним шепчет, то смех тихий раздается, а никого не видно. Степан совсем испугался. Побежал он, куда глаза глядят, спотыкается, падает. И тут видит избушка. Маленькая такая, покосившаяся. Обрадовался Степан, подбежал к избушке, дергает дверь. Открыто. Заходит внутрь, а там никого. Только стол, лавка и печка. Присел Степан на лавку, дрожит от страха и холода. И вдруг слышит: в печке кто-то шуршит. Подходит он к ней, открывает дверцу, а там котелок стоит. В котелке что-то варится. Пахнет вкусно. Степан голодный был, как волк. Недолго думая, он зачерпнул из котелка ложкой и съел. Вкус у блюда был какой-то странный, но есть можно. Он еще ложку съел, потом еще наелся до отвала. А потом начал он меняться. У него руки стали покрываться шерстью. Зубы выросли, глаза стали гореть, как у волка. И понял Степан, что он съел. Что-то не то. Утром нашли Степана в лесу. Лежал он под деревом, обросший шерстью, с диким взглядом. Говорить он не мог, только рычал. Так и жил он потом в лесу, как зверь. Люди его сторонились, боялись, и никто не знал, что стало с тем, кто его в лесу накормил. Игорь слушал их с улыбкой. Он не верил во всю эту мистику. Разговор плавно перешел к обсуждению амурных дел, и Мишка озвучил друзьям местную легенду о беременной девушке, которая, по преданию, из-за измены любимого бросилась с обрыва возле старой усадьбы и теперь бродит неприкаянной по ее развалинам. «Говорят, она до сих пор ищет своего обидчика и мстит всем мужчинам, кто хоть как-то напоминает ей бывшего», — зловеще прошептал Мишка, глядя на Игоря. Юрка подхватил. «Да, да, и особенно она не любит парней из твоего рода, Игоряня. Говорят, отца твоего она, ну, до могилы довела. От страха он помер». Эти слова задели Игоря за живое. Он воспринял их как личное оскорбление. Он не верил во всю эту чушь про привидений и проклятий. «Да ну вас!» — возмутился Игорь. «Что за бред вы несете? Нет никаких привидений, это все досужие вымыслы!» Мишка удивленно поднял брови. «Да ладно тебе, Игорек, мы ж просто развлекаемся. Ты че такой серьезный?» «Да какая тут развлекуха, когда вы всякую чушь говорите?» — огрызнулся Игорь. «Нет никаких привидений, запомните это!» Юрка попытался сгладить ситуацию. «Ну ладно, ладно, успокойся. Мы больше не будем. Просто эта история с этой... такая известная, вот и рассказываем». «Известная она, ага», — саркастически ответил Игорь. «Только правда в ней не гроша». «Ну, не злись», — попытался успокоить его Мишка. «Мы ж просто шутим». «Шутите, да?» — вскипел Игорь. «Тогда я вам сейчас докажу, что нет никаких призраков». С этими словами он поднялся с земли и решительно направился в сторону развалин старой усадьбы. Уже стемнело, и друзья Игоря перепугались. А вдруг с этим смельчаком и правда что-то случится? «Ты куда?» — испуганно крикнул Юрка. «Игорь, ты чё задумал?» — забеспокоился Мишка. «Я иду на развалины. Я хочу доказать, что эти байки о мстящем призраке всего лишь досужие домыслы односельчан. Мне нечего бояться». «Дурак, ты сумасшедший!» — закричал вслед Юрка. «Там же опасно, ночью особенно. Остановись!» Мишка попытался его отговорить. «Игорь, не глупи! Зачем тебе это нужно? Не стоит из-за этого рисковать!» Игорь махнул рукой. «Да не бойтесь вы, я быстро. Увидите, вернусь и развею ваши страхи». Друзья пытались его отговорить, но Игорь их не слушал. Он чувствовал, что должен доказать им, да и самому себе, что он не боится никаких привидений. Приближаясь к усадьбе, Игорь почувствовал, как по спине пробежал холодок. Все-таки эти места казались ему зловещими, какими-то недружелюбными. Луна пряталась за тучами, и вокруг царила кромешная тьма. Лишь редкие всполохи молнии освещали разрушенные стены и покосившиеся балки. Вдруг Игорю показалось, что за ним кто-то наблюдает. Как тогда, когда он искал пропавшего мальчишку. Он оглянулся, но никого не увидел. Лишь ветер шелестел в ветвях деревьев. Игорь продолжал идти вперед, стараясь не обращать внимания на свои страхи. Он вошел на территорию усадьбы и остановился посреди развалин. «Ну и где ты, привидение?» — крикнул он, стараясь, чтобы его голос звучал как можно увереннее. «Выходи, если не боишься! Покажись, если ты такая смелая!» В ответ лишь тишина. Игорь усмехнулся. «Так я и знал!» — громко сказал он. «Здесь нет никаких привидений!» Договорить он не успел. Он увидел ее. Неподалеку от него, возле разрушенной стены, стояла девушка. Она была одета в длинное темное платье, а ее черные волосы развивались на ветру. Ее лицо было бледным, а глаза горели каким-то голубоватым огнем. Игорь замер, словно парализованный. Он не мог поверить своим глазам. Неужели это правда? Неужели здесь действительно бродит призрак? Девушка смотрела на него, не отрывая взгляда. Она медленно подняла руку и указала на край обрыва. Игорь, словно под гипнозом, двинулся в сторону пропасти. Он не осознавал, что делает. Он просто шел, повинуясь воле таинственной незнакомки. Ноги несли его сами. Дойдя до обрыва, Игорь остановился. Он посмотрел вниз и увидел черную бездну. Его охватил ужас. Он понял, что девушка хочет, чтобы он повторил ее судьбу. Игорь попытался отступить, но ноги словно приросли к земле. Он почувствовал, как кто-то толкает его в спину. Он потерял равновесие и начал падать. Игорь висел над пропастью, держась лишь одной рукой за скользкий край обрыва. Он мысленно прощался с жизнью. Он вспомнил все бабушкины страхи, все рассказы о погибших предках. Он понял, что проклятие действительно существует. И он, Игорь, станет очередной жертвой старой усадьбы. Игорь не ждал, что кто-то протянет ему руку, он знал, что обречен. Черноволосая красавица стояла над ним и смотрела ему прямо в душу. В ее глазах больше не было гнева, лишь печаль и какое-то странное сочувствие. «Ты спас невинную душу», — прошептала она, и ее голос эхом разнесся по развалинам. «Долг возвращен, я могу идти, я свободна». «Что? Что ты такое?» — прошептал Игорь, чувствуя, как ослабевает его хватка. Девушка лишь покачала головой. «Это не важно. Важно то, что ты сделал. Ты вернул долг». «Какой долг? Я ничего не понимаю». «Ты поймешь», — ответила она, и ее фигура начала растворяться в темноте. «Прощай». С этими словами она исчезла. Просто растворилась в воздухе. Игорь еле выбрался. Он чувствовал себя совершенно разбитым. Он понимал, что с ним произошло что-то невероятное, что-то, что изменило его жизнь, возможно, навсегда. Он понимал, что только бабушка сможет объяснить ему, что произошло. Почему привидение бродит на развалинах старой усадьбы и какое отношение к этому имеет их семья? Она точно это знает. Вернувшись домой, Игорь рассказал бабушке все, что с ним произошло. Она слушала его, не перебивая. «Бабушка, ты должна мне объяснить!» — кричал Игорь. «Кто она, эта девушка? И почему она сказала, что я вернул долг?» Когда Игорь закончил свой рассказ, бабушка вздохнула и сказала: «Я знала, что это когда-нибудь случится. Я чувствовала это». «Что знала, бабушка, что знала?» — настаивал Игорь. Валентина Трофимовна поведала внуку семейную тайну. Когда-то ее отец, прадед Игоря, влюбился в девушку из бедной семьи. Она жила в соседней деревеньке, стоящей неподалеку от их села. Девушка была очень красивой, и парень влюбился в нее с первого взгляда. Влюбленные тайно встречались возле старого поместья, были счастливы и не думали о будущем. Но когда девушка рассказала любимому о своей беременности, тот испугался. Прадед Игоря происходил из обеспеченной семьи, жениться на простолюдинке ему бы никто не позволил. «Он предал ее, внучок, предал», — произнесла бабушка, и в ее глазах появились слезы. «Предал? Как?» — не понимал Игорь. Он бросил несчастную девушку и вскоре женился на другой, прабабке Игоря. Тоже, кстати, довольно обеспеченной. Брошенная им девушка родила здорового мальчика, и родители ее тут же выгнали из дома. Отец ее сильно поколотил. Родив ребенка, девушка подбросила его в сельскую семью, а сама, не выдержав боли и унижений, бросилась с обрыва. «И это из-за этого она мстила мужчинам нашего рода?» «Да, Игорек, горечь и обида сделали ее дух беспокойным. Она поклялась, что ни один мужчина из нашей семьи не будет счастлив». В последний раз Игорек девушку, наложившую проклятие на его род, видел во сне. Красивая стройная брюнетка ему приветливо улыбнулась. Помахала рукой, развернулась и растаяла. Парень проснулся утром с чувством умиротворения. Теперь он может не бояться за свое будущее. Теперь ему точно ничего не угрожает.